поленцами и дровами для камина. Изабель была восхищена предусмотрительностью Моргана. Как он догадался, что горячая ванна — это именно то, о чем она мечтала? Ей так хотелось согреть озябшие руки и ноги. С каким блаженством она погрузится в горячую воду? Изабель капнула в воду немного духов и с наслаждением вдохнула прекрасный аромат. В комнату принесли подносы с едой и вином. Прежде чем уйти, слуга подбросил в камин дров и пододвинул ванну поближе к огню, развесив рядом полотенце. Изабель подождала, пока вода немного остынет. Она расстроилась, поскольку Моргана еще не было. Несколько раз при звуке шагов девушка выглядывала в темный коридор, но люди проходили мимо. Похоже, придется мыться одной, пока вода не остыла. Изабель залезла в ванну. От воды исходил чудесный аромат. Девушка представила, что опустилась на теплую постель из розовых лепестков. Какое блаженство лежать в теплой воде и дремать. Не доставало только одного удовольствия. Куда же подевался Морган? Морган допил вино и поднялся, чтобы уйти. Лорд де Гавни взял кувшин, собираясь снова наполнить его бокал. «Нет, нужно идти спать. Завтра начинаются серьезные рыцарские поединки. Неужели вы хотите, чтобы я свалился с ног от недосыпания?» — шутливо спросил Морган. Но все это время он думал об Изабель. Бедняжка сидела одна в их комнате и ждала его. Изабель с порозовевшей после ванны кожей, мягкими округлыми формами, такая притягательная и любимая. Морган прокашлялся, беспокойно заерзав на стуле. Волнующая картина возникла в его воображении. Ему пришлось отогнать эти мысли, чтобы невзначай не выдать себя. «Мы будем рядом в предстоящем рукопашном бою, твои люди и мои», — произнес лорд де Ганви. На его лице отразилась усталость. «Вы смотрели ристалище?» «Нет, уже стемнело, когда мы добрались до гостиницы. Я осмотрю его завтра на рассвете. Все прикину на месте», — ответил Морган, почувствовав, что это самый подходящий момент, чтобы покинуть компанию, не вызвав насмешек. «До завтра!» Мужчины пожали друг другу руки. Морган отказался от последнего бокала вина. Наконец он вышел из зала и поспешил по узкому коридору, затем по извилистой лестнице, которая вела к верхнему этажу гостиницы. Он выпил порядочно, но твердо держался на ногах. Морган встретил столько старых друзей, они настойчиво приглашали его выпить. Они заверяли его в своей верности, когда выбирали, на чьей стороне выступать в предстоящем рукопашном сражении между черными и белыми рыцарями. Многие из них уже второй день выступали на турнире. Менее удачливые участники выбыли из строя, предоставив другим бороться за большой денежный приз. Морган распахнул дверь в их комнату. Она была освещена только мягким золотистым светом от камина. Возле огня стояла большая металлическая ванна, и в ней дремала его драгоценная Изабель. Ее